Глава 4. Почти всю дорогу молодые люди проспали. Их разбудили лишь один раз, когда они пересекали границу. Но Катерина под воздействием снотворного почти ничего не запомнила. А Глеб рядом с ней уверенно играл роль заботливого молодого человека. На вопрос о странном полусонном состоянии девушки мужчина с довольной улыбкой на лице объяснил, что его невеста беременна и очень устала. Ему, конечно, поверили. Да и как можно было не поверить, когда Глеб, вновь нарушая все правила, воспользовался своим даром внушения. Как только все проверки остались позади, мужчина удобно устроился в кресле. Он понимал, что маневр с пересечением границы на автобусе лишь на короткое время даст им отсрочку, и очень скоро другие игроки вновь сядут им на хвост. Поэтому, пользуясь возможностью, спокойно отдохнуть, вновь уснул. Проснувшись, Глеб сонно огляделся и понял, что они стояли у какого-то автовокзала. Бросив взгляд на безмятежно спящую Катю, мужчина, прихватив портмоне, поспешил к зданию вокзала, где располагался кафетерий. Купив им перекусить, он поспешил вернуться. Растолкав девушку, Глеб заставил ее поесть. Но едва автобус тронулся, Катя вновь заснула. «Похоже, я переборщил со снотворным. А может, это даже и к лучшему. Пока есть возможность, надо отдыхать», – подумал он, вновь удобно устраиваясь в кресле. Проснулись они почти одновременно. За окном уже были сумерки. Автобус подъезжал к своей конечной остановке. Чужой город встретил их яркими огнями, светящимися вывесками и привычной вечерней суетой. «Мы уже приехали?» Сонно рассматривая большое здание автовокзала, спросила Катя. «Неужели я всю дорогу проспала?» «Ты просто очень переволновалась. Да, плюс бессонная ночь. Так что особо удивляться нечему. Зато ты не заметила, как прошла дорога. Сейчас возьмем такси, снимем номер в гостинице, и ты сможешь отдохнуть как следует», улыбаясь, ответил Глеб. Он старался делать вид, что ничего необычного не произошло, пытаясь тем самым усыпить бдительность девушки и избежать ненужных вопросов. Едва автобус остановился, мужчина взял их багаж, и они направились на автостоянку, где стояли припаркованные желтые автомобили с черными чашечками на дверях. Всю дорогу до отеля Глеб и таксист о чем-то беседовали, но Катя их не слушала, полностью погрузившись в свои мысли. Она не могла понять причину своего вялого состояния, и это ее тревожило. Да и недавние события навевали ужас. Они не были виноваты в произошедшем, и тем не менее были вынуждены, как преступники, бежать. И что будет дальше, она не знала. Катя привыкла к ясности и порядку. А теперь ее жизнь превратилась в полный кавардак, и чувство неопределенности ее нервировало. «Вот мы и приехали», – услышала девушка, и машина остановилась. Выйдя, Катя огляделась и замерла. Перед ней была широкая каскадная мраморная лестница, которая вела к центральному входу в отель. Нарисованные узоры на стенах, арочные окна и кованые небольшие балкончики делали здание похожим на замок. «Идем?» – услышала она, а когда обернулась, поняла, что пока осматривалась, Глеб уже успел отпустить такси. Мужчина, подхватив багаж, стал подниматься по лестнице. И Кате ничего не оставалось, как поспешить вслед за ним. Стеклянные двери распахнулись перед ними автоматически, и они вошли в роскошный большой холл, визуально разделенный на три зоны. Центральная часть представляла собой длинный коридор, застеленный красной ковровой дорожкой, в конце которого находились огромные двустворчатые двери лифта. Правая часть была отделена рядом арок, каждый из которых был обустроен уголок для отдыха посетителей. Черный кожаный диван, 2-3 мягких кресла, журнальный столик. С левой стороны располагалась стойка ресепшена, а за ней ряд стеклянных дверей, ведущих в зал ресторана. Белоснежный потолок, украшенный лепниной и огромными хрустальными люстрами, поражал своей высотой. Катя повидала немало отелей, но в таком роскошном, как этот, была впервые. За стойкой администратора стояла молоденькая девушка, которая, увидев их, тут же приветливо улыбнулась. «Добрый вечер! Рада видеть вас в нашем отеле. Чем могу помочь?» – произнесла она. «Нам нужен номер», – начал Глеб, но Катя его перебила. «Два одноместных, если можно». Мужчина посмотрел на свою спутницу, но, перехватив ее решительный взгляд, подумал, что настаивать не стоит, как и торопить события, поэтому отступил и поспешно исправился. «Да, два номера, желательно по соседству», а мысленно отдал приказ. «Скажи, что одноместных нет, и предложи нам апартаменты». Глеб воспользовался своими способностями, надеясь, что об этом никто не узнает. Он шел на риск, но ему было жизненно необходимо сделать так, чтобы Катерина и днем, и ночью была под его контролем. «К сожалению, одноместных номеров нет», – послушно повторила девушка-администратор. «Могу предложить вам апартаменты. Две спальни и общая гостиная. Роскошный вид. В оплату включены завтрак и ужин». Глеб вопросительно посмотрел на Катю. «Можно поехать в другую гостиницу? Но поверь, этот отель самый лучший в городе. Да и потом, если честно, наше путешествие было таким утомительным. Думаю, апартаменты нам подойдут. Две отдельные спальни – это практически одноместные номера». Доводы мужчины были убедительны. И Катя согласно кивнула. В данную минуту ей было необходимо побыть одной и подумать обо всем произошедшем. Она не могла понять, почему подписалась на такую аферу, как путешествие в компании незнакомца. И сейчас безумно себя корила за это. Но Глеб был прав. Дорога действительно была утомительной. И ехать в другой отель неизвестно куда ей совсем не хотелось. Потому-то она и согласилась на предложенный вариант. «Ваши документы?» – попросил администратор и протянул для заполнения две анкеты. Оформление документов заняло несколько минут. А потом они смогли подняться в свой номер. Он действительно был роскошным. Общая гостиная была оформлена в светлые песочные тона, а спальни располагались друг напротив друга. Глеб поставил свою сумку в одну комнату, а ее вещи отнес в другую и, плюхнувшись на диван, закинул руки за голову. «Может, закажем ужин в номер?» – предложил он. «Знаешь, я лучше пойду спать. Очень устала. Прости». Катя демонстративно зевнула. «До завтра». И, не дождавшись от Глеба ответа, она скрылась за дверью комнаты, которая временно стала ее спальней. Сев на кровать, Катерина уткнулась лицом в ладони и тяжело вздохнула. Мысли хаотично метались в голове, и она никак не могла сосредоточиться на чем-то одном, да и непонятная слабость мешала трезво мыслить. Достав сорочку и белье, девушка направилась в душ. Встав под тугие струи воды, она облокотилась на стену душевой кабины и закрыла глаза. Невольно вспомнилась дорога, их преследователь и как машина летит с моста. С губ Екатерины сорвался стон, а потом она забилась в рыданиях, медленно сползая по стене. Девушка плакала навзрыд, захлебываясь слезами. Обхватив руками колени, она буквально кричала от эмоций, разрывающих изнутри. В какой-то момент кто-то резко поднял ее, и она оказалась в крепких мужских объятиях. «Ну что же ты, маленькая, не плачь, все хорошо!» взволнованно шептал Глеб, вытаскивая Катю из душевой кабины. Сдернув с крючка махровый халат, он завернул в него плачущую девушку и подхватил ее на руки. Катя, вцепившись в него, продолжала рыдать, судорожно всхлипывая. Мужчина совсем растерялся. Он не знал, что ему делать и как успокоить Катю, у которой истерика с каждой секундой становилась все сильнее. Усадив девушку на кровать, Глеб бросился в гостиную и открыл бар. Выхватив бутылку коньяка, он наполнил бокал и вернулся обратно. Катя, уткнувшись лицом в подушку, всхлипывала. Мужчина, присев рядом с ней, погладил девушку по спине. «Успокойся, все будет хорошо», а потом притянул ее к себе. Девушка понимала, что надо успокоиться, но у нее никак не получалось. От рыданий ее начало трясти, а всхлипы из груди вырывались уже сами по себе. «Выпей!» Глеб протянул ей стакан, наполненный янтарной жидкостью. «Не хочу!» — выдохнула Катя, пытаясь оттолкнуть его руку. но мужчина настойчиво раз за разом повторял свою просьбу. И она сделала глоток. Коньяк тут же обжег горло, и девушка почувствовала, как внутри нее стало разливаться тепло. «Еще глоточек». Глеб вновь поднес бокал к ее губам. «Поверь, тебе станет легче». Катя сделала еще глоток, а затем мужчина уложил девушку на постель и прилег рядом, притянув ее к себе. Укрыв Катю одеялом, Глеб стал гладить ее по голове и спине, шептать о том, что все уже позади, и теперь все будет хорошо. А завтра начнется новый день. Схлипы Кати становились все тише и тише, а вскоре она закрыла глаза. Ее дыхание выровнялось, и Глеб понял, что она уснула. Поднявшись, он с сожалением посмотрел на зареванную девушку и, подоткнув со всех сторон одеяло вокруг нее, тихо вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. Истерика Катерины выбила его из колеи. Он только открыл ноутбук и решил посмотреть новости, когда услышал непонятные звуки. Благодаря чуткому звериному слуху мужчина мгновенно понял, что они раздаются из спальни Катерины. Глеб бросился к ней, не понимая, что происходит, и совсем не ожидал обнаружить ее плачущей в душе. Ему было действительно очень жаль, что все это ей пришлось пережить. Но изменить правила игры он не мог. И с ним или с кем-то другим она рано или поздно должна оказаться в доме судьи на побережье океана. Подойдя к бару, он наполнил стакан коньяком и одним глотком осушил его. Усевшись на диван, мужчина захлопнул ноутбук и задумался о том, что ему делать дальше. «Нам удалось сбежать, но уверен, по нашему следу уже идут. Надо добраться до побережья, но как это сделать? И как все объяснить Кате? Она явно не готова узнать правду, а значит, мне придется держать ее в неведении. Надо как-то оправдать перед ней нашу поездку к океану. Но как? Времени почти нет. Завтра устрою ей экскурсию по городу, и надо выбираться отсюда. Возможно, стоит сказать, что на время лучше покинуть страну». В голове мужчины возникала то одна идея, то другая, но все они сводились к одному. Как уговорить на это Катю? В конце концов, он решил, что утро вечера мудренее, и заказал себе ужин в номер. Пока его заказ готовился, Глеб успел принять душ и заглянуть к Кате, чтобы удостовериться, что она спит. А потом, поужинав, завалился в постель, решив, что сейчас на разговор с Альфой нет сил, и лучше отложить его на утро. Звонок разбудил Руслана среди ночи. Резко подорвавшись, мужчина схватил телефон с прикроватной тумбочки и ответил. «Слушаю». «Это я. Простите за поздний звонок», — услышал он голос своего помощника. Бросив быстрый взгляд на спящую рядом девушку, волк поднялся и, накинув халат, вышел на балкон. «Только сейчас все удалось уладить». «Новости есть?» — уточнил Руслан, облокотившись на резные перила. «Что-то долго от тебя не было вестей». Глеб действительно сильно наследил. Тело Белого выловили из местной речки только во второй половине дня. Он ударился головой и потерял сознание. Я подозреваю, что он захлебнулся. Его тело из морга изъято и сожжено. Все видеозаписи стерты. Но сами понимаете, для небольшого провинциального городка это происшествие, о котором теперь говорят все. Пришлось заплатить журналистам, ментам и всем невольным свидетелям. Теперь, по легенде, пьяный водитель не справился с управлением и слетел с моста. Тело так и не нашли. Да и не найдут, как вы понимаете. «Спасибо», — коротко его поблагодарил Руслан. «Ты молодец». «Рад стараться, шеф. И простите, что разбудил». «Все нормально. В ближайшее время я вновь свяжусь с тобой», — ответил Руслан и сбросил звонок. «Интересно, и где сейчас наша пара? Глеб так и не вышел на связь. Может, с ним случилась беда?» «Да нет», — отмахнулся от этой мысли Руслан, прекрасно зная, что если бы член его стаи выбыл из игры, Мигель уже сообщил об этом. Этот волчара никогда не вмешивался в ход событий, но, тем не менее, его люди всегда приглядывали за игроками, ставя в известность своего хозяина о любом изменении в игре. послышался тихий скрип двери. Руслан обернулся, и на его губах заиграла улыбка. На пороге в его рубашке стояла симпатичная белокурая девушка с распущенными волосами и опухшими от поцелуя губами. С этой красоткой он познакомился вчера в ресторане, куда они направились с партнерами после заключения удачной сделки. Вечер обещал быть скучным для Руслана, потому что он уже заранее знал, что будет. Его партнерами были люди, и каждый раз происходило одно и то же. Море выпивки, пустые разговоры, девочки из эскорта. Он со скучающим видом рассматривал других посетителей ресторана, когда случайно обратил внимание на дальний столик, за которым сидели несколько девушек. Его внимание привлекла длинноволосая блондинка с аппетитной фигурой и яркими голубыми глазами. Было в этой девушке что-то такое, что понравилось его зверю, и Руслан решил подойти познакомиться. Слово за слово, и вот Лилия, как представилась девушка в его доме, в его постели. «Рус, что-то случилось?» — сонно спросила девушка. «Я проснулась, а тебя нет». «Дела», — коротко ответил волк, не сводя с нее взгляда. Он медленно подошел к ней и, пропустив между пальцами белокурый локон, с жадностью вдохнул ее аромат, который пришелся по вкусу его волку. «Но раз ты проснулась, думаю, мы можем продолжить с того момента, на чем остановились». Руслан одним рывком приподнял девушку, вынуждая ее обхватить его ногами за поясницу. Он коснулся губ Лилии поцелуем, пробуждая в ней страсть и желание. Жадно целуя ее, волк дошел до постели и, поставив девушку на пол, безжалостно рванул рубашку на ней. Пуговицы разлетелись в разные стороны, но мужчина будто этого не заметил. Он желал женщину, стоящую перед ним, и это сейчас было для него самым главным. Стянув с нее ненужную вещь, он мягко толкнул Лилию на постель и, сбросив халат, тут же присоединился к ней. Руслан наклонился и, припав губами к груди, стал нежно посасывать сосок, из-за чего девушка охнула и зажмурилась. Ее тело мгновенно отозвалось на ласку. Ей казалось, что огонь волнами растекается в ее крови и с каждой секундой становится все сильнее. Она сгорала в этом пламени, мечтая достигнуть вершины удовольствия. Но мужчина будто это чувство играл с ней, доводя до сумасшествия своими ласками и не давая перешагнуть заветную черту. «Рус, пожалуйста!» – захныкала молодая женщина, устав от неудовлетворенного желания. «Я больше не выдержу». «Выдержишь», — ухмыльнулся волк и рывком повернул ее, вынуждая встать на четвереньки. Он медленно проник в нее и, закрыв глаза, блаженно улыбнулся. Ему безумно нравилось ощущать жар ее тела и то, как плотно мышцы сжимаются вокруг его члена. С губ девушки сорвался стон, а потом она нетерпеливо задвигала бедрами. По телу Руслана пробежала дрожь. «Я затрахаю тебя до потери пульса!» – прорычал он и стал неистово двигаться, то полностью выходя из нее, то вновь врываясь в податливое тело. Сейчас им руководили лишь инстинкты. Он положил одну ладонь на шею девушки, вынуждая ее прижать голову к постели и принять первобытную позу подчинения, которая так нравилась его волку. А второй периодически хлопал девушку по бедру, заводясь от звуков шлепков еще сильнее. В какой-то момент Лилия громко вскрикнула и задрожала. Мышцы еще сильнее сжали его член, и он испытал оглушающий оргазм. Распластавшись на кровати, Руслан тяжело дышал. Тело отказывалось его слушаться. «Какой-то нереальный кайф», — подумал мужчина, с трудом заставляя себя приобнять лежащую рядом девушку. После полученного наслаждения ему всегда хотелось отдыха и спокойствия. И сейчас он даже пожалел, что прекрасная Лилия не девушка из эскорта, и ее нельзя прямо сейчас выставить домой. «Детка, ты бесподобна!» – пробормотал он, засыпая, совсем не думая о том, как к этому отнесется его партнерша. «Водитель отвезет тебя», – надевая пиджак, произнес Руслан, бросая взгляд на заспанную девушку, сидящую на его постели. «Как будешь готова, спускайся вниз. Моя экономка Анита Аркадьевна проводит тебя». Достав портмоне, мужчина вынул несколько купюр и положил их на прикроватную тумбочку со словами: «Купи себе что-нибудь». Ему безумно хотелось избежать выяснения отношений, и он очень надеялся уйти до того момента, как девушка проснется. Но, увы, не получилось. И сейчас Руслан надеялся, что Лилия сама поймет. Между ними был лишь роскошный одноразовый секс. И не будет требовать объяснений и настаивать на новой встрече. Но едва девушка схватила его за ладонь и произнесла: «Подожди!» Мужчина тут же понял, что неприятного разговора не избежать. «Скажи, мы вечером увидимся?» Девушка, закутавшись в простыню, встала с постели. Она вглядывалась в лицо мужчины, пытаясь предугадать его ответ. «Лиля», — Руслан отвел взгляд, — «ты чудесная женщина. Мы провели замечательную, можно сказать, сказочную ночь. И оба получили удовольствие. Но ты же не маленькая девочка. И я надеюсь, понимаешь, что это был просто секс. Хороший, качественный секс. И не более». Девушка закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы обиды, а потом просто отошла к окну, повернувшись к Руслану спиной. Мужчина видел, что Лилию очень расстроили его слова, но лгать он не хотел. Все-таки надо пользоваться услугами эскорта. Домашние девочки, конечно, более интересны, но и проблем с ними много. Профессионалке дал денег, и можно ни о чем больше не заботиться, а тут... Разозлился Руслан на самого себя, да и на девушку, которая сейчас, судя по вздрагивающим плечам, явно плакала. Вздохнув, мужчина подошел к ней и положил руку на плечо. «Прости меня, если сделал больно, но я подумал о том, что ты хочешь просто хорошего секса, так же, как и я. Ведь после 2 часов знакомства ты сама поехала со мной». «Все в порядке», — не поворачиваясь к нему, ответила девушка. «Мне нужно время, чтобы собраться. А ты, видимо, торопишься?» «Сегодня в офисе много дел, но я пошел», — с облегчением в голосе уточнил Руслан. «Пока», — попрощалась с ним девушка, так и не посмотрев на него. Этот мужчина ей очень понравился, и она надеялась, что их знакомство перерастет в более серьезные отношения. Ведь им было так хорошо вдвоем. А сейчас ей было очень больно и обидно. Хотя в одном Руслан был прав. Он действительно ей ничего не обещал. Волк быстро покинул свою спальню, мысленно поклявшись самому себе, что это была последняя девушка, которую он притащил к себе в дом и оставил на ночь. Дебил! Надо было ее привезти домой. Можно же было в гостиницу. Руслан, думай головой, а не членом. Отчитывая самого себя, мужчина спустился вниз. В столовой его ждал накрытый стол и, как всегда, Анита Аркадьевна. «Доброе утро!» – поздоровалась она, а потом, принюхавшись, уточнила. «У нас гостья?» «Да, Анита, пусть мой водитель отвезет ее, как только она спустится. Проконтролируй все». «Да, конечно». «Я поехал». Руслан направился к двери и тут услышал удивленный вопрос экономки. «А как же завтрак?» «Перекушу в офисе, не переживай», – ответил он и спустился в подземный гараж. У каждого мужчины есть в жизни своя слабость, своеобразные игрушки, и их стоимость зависит лишь от личного благосостояния. Кто-то коллекционирует марки или монеты, увлекается дайвингом или прыгает с парашютом. А Руслан был без ума от машин. Ему нравились дорогие автомобили премиум-класса. В его коллекции было около 30 экземпляров. И сейчас он окидывал взглядом свое богатство, размышляя, какая малышка сегодня повезет его. Внезапно Руслан остановился у последнего своего приобретения – серебристого Мерседеса, и решил, что именно на нем сегодня отправится в офис. Сев на место водителя, Руслан с удовольствием вдохнул аромат свежего кожаного салона. С необыкновенным трепетом погладил руль и завел автомобиль, наслаждаясь каждым звуком. Медленно выехав из гаража, он остановился у охраны и, опустив стекло, поинтересовался. «Кирилл возвращался?» «Нет», – коротко ответил охранник. Руслан недовольно вздохнул, а потом приказал: «Если объявится, пусть срочно свяжется со мной. а потом ударил по педали газа, и машина, зарычав, рванула вперед. Если вчера Руслан вернулся в поселок, то Кирилл со своей спутницей в середине вечера пропал неизвестно куда. Его телефон был недоступен, но мужчина искренне надеялся, что на работу он явится вовремя. Вчера в офисе у них остались незаконченные дела, которые не могли ждать. Поднявшись в свой офис и заказав себе кофе, мужчина плюхнулся в кресло и приступил к разбору отчетов за последний месяц. Звонок раздался неожиданно. Бросив взгляд на мобильный телефон, Руслан резко схватил его и взволнованно ответил: «Слушаю».